ежели подожгли с умыслом, так это ж антихристы, выходит, кругом. Тут не только жандармское расследование, но еще и церковное. Мужичков-то вполне могли похватать, да покидать по церковным тюрьмам, на те же Соловки, а уж оттуда никто и не возвращался. Протрезвев, все это прекрасно понимали, да и вообще, некоторые всерьез чувствовали себя виноватыми. Вот ведь обуял дьявол, а потому, идею о постройке нового храма восприняли с энтузиазмом, хотя у многих и богатство-то было, дыра в кармане да вошь на аркане. Решив так, крестьяне посветлели лицами, все же показалось, ужасное еще можно было исправить, сподобил бы Господь. И, Господи, поможи нам всем святом деле. Тряхнув густой, до самых глаз, бородищей, истово перекрестился церковный староста Парфен Накимыч Кузькин. «Вижу, вижу», — сплотился народ. «Вот, и господин доктор здесь, и учительство, и множи власти наши. Так же, сотворим, соберем на храм Божий, соберем», — хором отозвались сельчане. Нынче они казались самим себе какой-то древней христианской общиной, подвижниками, готовыми на все, ради светлой идеи. Чувствуя экзальтированную толпу, глядя на все эти лица, Артем понял, пора, и поднял руку. «Господин староста, вот и господин доктор чего-то сказать хочет». Сняв шапку, с явным удовлетворением покивал Кузькин. «Говорите, Иван Палыч, слухаем. Про отца Николая что-нибудь скажите, как он?» Поднявшись на пригорок, доктор встал рядом со старостой и тоже снял шапку. «Отец Николай, слава Богу, поправляется, и добрые вести ему, лучшие лекарства. Хорошо, что нынче вот так», сказав пару слов о церкви, Иван Палыч, наконец, перешел к главному, и сразу взял быка за рога. «В Рябиновке вчера пятерых на погост свезли, слыхали?» Толпа глухо зароптала. «У нас, в Зарном, тоже, увы да вы знаете, не смогли спасти, еще в Заречье, да по всем деревням, по всей волости, то за грехи наши», взвизгнула какая-то старуха в черном шерстяном платке. «По делам, по делам», собравшиеся зашумели. «Так», доктор откашлялся, «а ну, тихо все, слушать, то, что я скажу, очень важно, болезнь сия вовсе не за грехи, а вещь, хорошо известная, в том числе, и вам, называется, тиф, о, горе нам, горе, молиться надо, о, молиться, да», покивал Иван Палыч, «но и, болезни противостоять, а как же ей противостоять-то, рази можно», доктор улыбнулся, «теперь как раз, можно, теперь у нас есть спасение, вакцина». «Чего-то? Все на прививки. Быстро!» Непререкаемым тоном заявил Иван Палыч. «Иначе никакие молитвы не спасут. Неделя-другая, и все зарные на погосте будет. Погибнете все в страшных судорогах. Хотите? Нет? Тогда приходите в больничку. Вакцины хватит на всех.